Глава 45. Амир. «Ах ты, сукин сын!» — процедил Игнатов, едва открыл дверь. Шахин без приглашения вошел внутрь, плечом отодвигая хозяина дома. «Где Лия?» — потребовал ответ, ступая в гостиную. «Там, где ты ее не найдешь!» — рявкнул Петр, входя следом. «Не знаю, чего тебе стоило задержать меня, но если ты думаешь, что таким образом получишь мою дочь, то ошибаешься». Амир обернулся и тяжело взглянул на бывшего друга. Тот выглядел как заведенный зверь. Лицо багровое, глаза горят недобрым огнем, пальцы подрагивают от переизбытка адреналина. Его понять можно, кому понравится, когда твою семью по всем базам не пропускают. Вот только, как Амир уже предупредил ранее, он Лию не отпустит. Если для этого нужно сделать так, чтобы все семейство не могло выехать из страны, значит, так и будет. Спасибо Олегу Ивановичу, и тут подсобил. Вот только Шахину этого было недостаточно. Его люди уже несколько часов ищут Лию, но это как искать иголку в стоге сена. Даже неизвестно, на какой машине ее увезли. Камер на выезде с их улицы не установлено, только на перекрестке. А там черт ногу сломит в потоке автомобилей. Если бы не мать Лии, которая в истерике приехала в бар, он бы и не знал, на что пошел Петр. Настя позвонила и сказала, что хозяина ждет женщина, вся в слезах, назвала имя. Но тогда Эмир даже на десятую долю не подозревал, какую информацию услышит. Беспредел, который устроил Игнатов по отношению к собственной дочери, не имел границ. Лия. Его девочка всеми силами пыталась защитить его, а ее сломили как куклу. «Я спрашиваю, где Илья? С каких пор усыплять собственную дочь для тебя норма?» Петр вздрогнул, ноздри раздулись. «Ты слышал, что я сказал? Она не будет с тобой. Моя дочь не будет с тем, кто ее чуть не убил». Это было 18 лет назад, Игнатов. И давай быть честными, когда мне действительно приходилось кого-то убивать, меня ничего не останавливало. И ты хочешь, чтобы я позволил Лие быть с убийцей? Она живет с тобой под одной крышей на протяжении всей своей жизни. И ничего. Ударил Шахин по самому больному. Игнатов шумно выдохнул. «Да, да, я оступился один раз. Амир, ты думаешь, я не вспоминал тот случай? Да я живу им всю свою жизнь!» Выкрикнул в сердцах, как если бы долго держал это в себе, и, наконец, защитный слой лопнул. «Ты не дал забыть! Да что там ты? Думаешь, я не жалел о том, как поступил с тобой?» «Тебя все устраивало, когда ты давал показания». Петр отошел и нервно провел рукой по посеребренным временем волосам. «Не устраивало. Но выхода у меня не было, Шахин. Я собирался признаться, когда понял, что все зашло дальше, чем я предполагал. Думал, что Звягин поможет, когда узнает, что ты мой друг. Я признался ему, что это я виноват. Рассчитывал, что он просто замнет дело и отпустит тебя». «Звягин?» — переспросил Амир. «Он помнил, что прокурором был Звягин, но не мстил ему, потому что полагал, что тот просто выполнял свою работу. По сути, и дела-то не было. Пьяный парень, еще и без прав, сбил человека. Все ясно и понятно. Наказывать было за что, если не знать того, кто реально сидел за рулем. Поэтому Амир и не думал рассчитываться с ним за вынесение вердикта. Единственно виноватым всегда считал именно Петра, ведь это он предал его и дал ложные показания. «Да, да», — ответил Игнатов. «Глеб вцепился в это дело тогда зубами, мол, надо тебя сажать. Ты же помнишь, он только работать начал, карьеру строил, а я на него впахивал помощником. Он тогда мне запретил говорить, как все произошло на самом деле, пригрозил тюрьмой обоим. Сказал, что если я это сделаю, то не видеть мне больше жизни нормальной. Пообещал, если тебя посадят, а я ему подсоблю, то поможет мне с продвижением. Я и струсил. Да, черт возьми, я струсил. Как представил, что там за решеткой эти упыри сидят, мокрушники, у которых ничего святого. Они же могли мне... Я в курсе, что они могли. Холодно отрезал Шахин, не проникшись исповедью того, ради кого он когда-то пожертвовал всем, что у него было. Знаю, я пытался помочь. Впервые за много лет в глазах Игнатова нечто похожее на чувство вины. Сигареты, пиво, даже пилку для защиты тебе передавал. Знал, что ты говорить со мной не захочешь, поэтому завязал знакомство с Чернышовым. А он тебе должен был все передавать. Передавал ведь? То есть ты себя оправдываешь тем, что передал мне пилку, за которую мне потом печень отбили впятером? Взгляд Шахина придавил Петра к месту. Прокурор сожалел о том, что сделал. Действительно сожалел, долго места себе найти не мог тогда, пытаясь помочь, но потом как-то новая жизнь закрутилась, работа пошла, с Ирой познакомился, она забеременела. Нельзя было долго чувство вины копить, вот он и старался жить дальше. Я думал, что когда ты выйдешь, помогу тебе во всем, с работой, жильем, деньгами. Собирался, как раньше, стать тебе братом. От того, как рассмеялся Амир, сотряслись стекла. Отлично придумал. Только вот мне не нужна была твоя помощь, Игнатов. Шахин устремил в друга пронзительный взгляд. Я ждал, пока ты придешь и поговоришь со мной. В открытую. Скажешь, что сожалеешь, попросишь прощения. Я бы простил. По первой точно бы простил. И тогда, возможно, все, что ты описал, имело бы место быть. Но ты, как трусливая крыса, первым сбежал с корабля, оставив меня выживать среди тех, кому неизвестны обычные людские добродетели. И я выжил. Я не просто выжил. Я стал одним из них, когда приходилось убивать, чтобы не убили меня. И если я сейчас говорю, что Лия будет со мной, то она будет со мной, чего бы мне это ни стоило. — Да на кой черт она тебе сдалась? Петра сорвало с места, и он оказался прямо перед Амиром. — Ты же любую можешь себе выбрать. Щелкни пальцами, в ногах валяться десятками будут. Думаешь, я не знаю, как развлекаются такие, как ты? — А я уже наразвлекался. Это бессмысленное существование больше мне не интересно. Лия, моя женщина, я люблю ее. И хоть сам ты лживая, трусливая мразь, твоя дочь очень сильно отличается от тебя, настоящей чистотой и искренностью, эмпатией к другим. Таких, когда находят, уже не отпускают. Да, Лия вся в мать. Поэтому, когда ты заявился ко мне в дом и направил на Иру пистолет, я думал, сдохну, если с ней что-то случится. Но не случилось ведь. Я... Пришел тогда свести счеты с тобой, Игнатов, а не с беременной женщиной. Только благодаря ей я тогда не убил тебя. Ей и еще нерожденной Лии. И зря ты держал ее всю жизнь дома. Она не заслуживает этого. Из-за тебя и держал. Думал, что вернешься. Игнатов с грустью взглянул на Амира, а потом тряхнул головой, будто отгоняя наваждение. В общем так, Шахин. Делай звонок давай, чтобы я мог забрать свою дочь и увезти подальше от тебя. Если не сделаешь, мне придется прибегнуть ко всей той информации, что у меня есть на тебя, и тогда не видать тебе ни баров твоих, ни света белого. Видит Бог, я не хочу этого делать. Чего ожидал Игнатов? Что Амир испугается и внезапно передумает? Наивный. Вместо этого лицо Шахина вдруг стало непроницаемым, а губы искривились в насмешливой ухмылке. — Давай. Если не боишься, что пресса и руководство в открытую узнают о том, что ты крышуешь подпольное казино и берешь с них дань за неразглашение. Еще минуту назад решительное лицо Петра побледнело. — Что за бред? Откуда такая информация? — Из достоверных источников. Поверь, те, кого ты кормишь, не прочь отхватить из более глубокого кармана. Ты! Да ты! Я. И таким меня сделал именно ты. Поверь, это не единственная информация, которая у меня на тебя есть. Поэтому лучше тебе прямо сейчас сказать мне, где Лия, чтобы я забрал ее, и больше никогда ей не пришлось встречаться со своим отцом, которого, я уверен, она и сама видеть не захочет. «Лия в надежном месте!» — яростно выплюнул Петр. «Со своим будущим мужем, ясно? Летом она выходит замуж!» Сказать, что эта новость удивила? Нет. Разозлила? Максимально. Шахин сделал резкий шаг вперед, нависая над Петром, схватил его за ворот рубашки, заставляя того рефлекторно вытянуться струной. «Если ты думаешь, что брак с каким-то сопляком станет для меня преградой, то ты ошибаешься. Но если из-за тебя этот ублюдок тронет ее...» «Она мне еще спасибо скажет!» «За брак, который ей не нужен?» «Никита нормальный парень и любит ее давно». «А она, ты ее спросил?» Раздавшийся входящий звонок на мобильный Амира не дал возможности Петру ответить. Тот раскраснелся, готовый и дальше бросаться словами, оттолкнул от себя его руки и отошел на шаг. Шахин рывком вынул из кармана телефон. Неизвестный номер. Возможно, кто-то из оперативников по поводу местонахождения Лии. Без промедления принял вызов. Да. «Амир!» Надрывный голос Лии лезвием врезался в барабанные перепонки. Амир крепче сжал аппарат. «Да, Лия, где ты?» Петр, услышав имя дочери, дернулся к Шахину, но тот выставил ладонь вперед. «Амир, забери меня, пожалуйста!» Лия всхлипнула, а потом и вовсе залилась слезами. «Я не знаю, где я. Я ударила его по голове лампой. Она тяжелая, металлическая. Он упал, и у него кровь!» Истерика, сквозящая в мелодичном голосе, скрутила Шахину внутренности. «Кого ты ударила? Что случилось?» «Это Никита. Я рассказывала тебе про него и про то, что он делал. Прости меня, прости. Он хотел меня изнасиловать, а я ударила его по голове лампой, забрала телефон и... Я боюсь, что он скоро очнется. Забери меня, пожалуйста, забери, Амир!» Черная ярость вмиг окутала сознание. Пульс ускорился и едва не разорвал вены. Одна мысль о том, что его девочки могут навредить, вызвала необратимые изменения в организме. Он убьет эту тварь. Шахин быстро последовал к двери, отмечая про себя, что Игнатов спешит следом. «Лия, ты на улице?» «Да, я нашла ключ и выбежала, но тут темно, никого нет». «Спрячься где-то неподалеку, я уже еду». «Но я не знаю, где я?» От звука ее плача мужчина скрутило с такой силой, что, кажется, все мышцы превратились в натянутые жгуты. Со всей дури он толкнул калитку и почти бегом направился к машине. «Я узнаю. Спрячься, выключи звук на телефоне. Слышишь, малыш?» «Да». «Где она?» Развернувшись к Игнатову, отчеканила мир. «В другой части города, где сады? Что случилось?» Непонимающе пропыхтел Петр, торопясь следом. «Ее будущий муж, как ты выразился, чуть не изнасиловал ее». «Что? Никита? Он не мог». «Там папа!» Прозвучало испуганно из трубки. «Да. Отойди от дома куда-то к дороге и спрячься, Лия. Возле дома лучше не оставайся. Если он очнется, будет искать там. Телефон тоже держи при себе. И пришли мне локацию, чтобы я мог тебя найти. Слышишь меня?» «Да». Судя по звуку щебенки, Лия делала, как говорила Мир. Отходила от дома. «Умница. Я скоро буду».